Неспокойно стало последнее время, Манс громко заявил, что возьмет стену, объяснил Эбин, и что, не возьмет, поинтересовался с усмешкой Рон, вряд ли, покачал головой Эбин, тысячи лет не брали, с чего бы брать сейчас, поехали, тут ловить нечего. Рон уселся за водительское сиденье. Дальше снежный простор перегородила багроща. Рон еще у белого древа попробовал приподнять камешек телекинезом, но ему не удалось, а здесь все работало как надо. «Привал здесь», — дал команду Рон. Рон походил вокруг чердрев. Лик был не на каждом, но на одном дереве Лик смотрел на него. «Бран», — произнес Рон имя будущего древовидца, — «я убираюсь на юг, если ты не в курсе. Не знаю, что там у тебя за дела завариваются с трехглазым вороном, но знай, у него губа не дура, заэксплуатирует тебя по самые помидоры. Еще и должен останешься». «Правильно говорю, Бриндин». Рон почувствовал второй взгляд от соседнего лика. «Ладно, я поехал, пора отдохнуть на юге». «Стена, вряд ли», — с сарказмом спросил Эбина Рон. «Вряд ли, ворота в стене были выбиты, вокруг валялись трупы вольных людей, блестели пятна когда-то кипящего масла, лежали врытые в снег камни, торчали стрелы, повсюду была разлита кровь, внутренности, оружие и фрагменты одежды и костяной брони. Схватка была горячая, но что-то подсказывает Рону, что ночного дозора больше нет. Кажется, вы недавно лишились рабочих мест, ребята», — поделился наблюдениями с дозорными Рон. Снова ошарашенно таращился на разорванного пополам дозорного, лежащего в двух разных сугробах. «Эд», — прошептал он, — «его дозор окончен, Джон», — положил ему на плечо руку Куарин. «Наш тоже, как мне кажется», — добавил Эдбин. Рон подошел к собравшимся у тела дозорного Эдда. «Передумали меня кидать?» — поинтересовался Рон, глядя на напряженные лица бывших дозорных. «Тем лучше. Куарин, Эбин, дарю вам понтиаки, летите куда хотите, а тебе, Джон, лучше будет поехать с нами. Я абсолютно уверен, что вольные сейчас резвятся по всему дару, поэтому со мной тебе будет безопаснее». «А зачем я тебе?» — спросил Джон. «Как зачем?» — удивился Рон. «А кто доставит тебя твоему папаше и получит себе в награду небольшой участок возле какой-нибудь крупной багрощи?» Рон похлопал Джона по плечу и направился к своему кадиллаку. Тот постоял немного, посмотрел на Куарина и Эбина, кивнул им и пошел следом. «Последний очаг, 300 год, 1 месяц, 4 день, замок сгорел, орда вольных людей застигла защитников врасплох и полностью вырезала всех обитателей, трупы своих вольные уже собрали и сожгли, чего определенно не было у стены, костяное оружие валялось повсюду в изобилии, вольные легко расставались с костью, чтобы заменить ее на железо, с каждым захваченным замком, вольные становились все опаснее и опаснее, Манс не остановится, пока не опустошит север. Думаешь, дети заслужили такого?» — спросил Джон у Рона, когда они шли по обильно залитому кровью замку. «Не думаю, но у вас такой, сука, жестокий мир», — произнес Рон, дойдя до тронного зала, где к спинке трона приколотили младенца, — «что я и массовым человеческим жертвоприношением не удивлюсь, и сожжению людей на кострах, и людоедству». Джон на удивление стойко перенес все эти зрелища, хотя от некоторых картин могло вывернуть и Рона. «Когда-то, давно, поехали дальше», — решил Рон. «Эти двое, видимо, не отстанут от нас, поэтому помаши им, скажи, что я разрешил ехать с нами». Дальше поехали в прежние компании. Куарену и Эббину деваться особо некуда, они так давно в дозоре, что нигде дальше ныне сожженного кротового городка не были уже порядком лет. Для них юг внезапно стал неизвестен и загадочен в той же степени, что и для Рона. Даже Эша здесь была и примерно знала, чего ждать от южан. Бывшие дозорные начали вязнуть в траве, а Рон уже давно переставил свой кадиллак на колесный ход. Пусть и потряхивало на тракте, зато можно ехать, а не идти. Управление тоже не очень удобное, но лучше так. Доехав до багрощи Амберов, Рон сжалился над Куарином и Эббином, видимо, потому что слишком добрый человек. Он вырезал из дерева колеса, но не стал тратить время на укрепление рунами, и так сгодится. Соорудив запаски, он вручил их дозорным и поехал дальше. Дальше они ехали исключительно по королевскому тракту, никуда не сворачивая. По дороге попадались разграбленные повозки караванов, которые относительно недавно попались в лапы вольных людей. Торговцев и охрану поубивали, а товар частично украли, а частично испортили. Да, вольные люди видят ценность отнюдь не во всем. Так или иначе, по ходу движения все чаще стали попадаться мертвецы, а возле полуразрушенной башни, недалеко от Винтерфилла, Относительно недавно произошло короткое сражение. Здесь люди в цветах Старков пытались разгромить армию вольных, но что-то у них пошло не так. Видимо, слишком много железа на руках у дикарей, и их умопомрачительно большое число. Да и скорость. Вольные съедают такие дистанции за один переход, что ни одной армии южан подобное и не снилось. Трудно южанам перестроиться на такие темпы. Исключительно выносливые и сильные люди, и безжалостные. Рон не считал, что вольные люди являются исключительными ублюдками все до единого, нет. Просто про нечто подобное Рон читал в учебнике по магловской истории своего мира. Жил-был император Византии Юстиниан. Ему хотелось вернуть старые добрые времена, когда Запад был Римской империей. Он отправил Велизария, своего элитнейшего полководца, чтобы тот надрал зад всяким варварам и подогнал все территории обратно в лоно империи, ну или в загребущие лапки Юстиниана. Суть да дело, Велизарий захватывал варварские земли, затем его отзывали обратно, дела внезапно начинали идти плохо, он обратно возвращался и захватывал земли снова, и опять, и снова, и опять, и еще раз, и еще. Вывод. Зависть плюс император равно плохой финал. В итоге эта эпопея длилась очень и очень долго. Началась чума, которую в народе прозвали Юстиниановой, плебс ведь знает истинного виновника торжества и организатора гор неприбранных трупов. Чума косила всех участников этой эпопеи, а затем пришли лангобарды. Это германское племя опоздало на ярмарку халявной раздачи земель бывшей Западной Римской империи, случившуюся после ухода гунна Аттилы, и нуждалась в земле. Из альтернатив Западной Европе у них был только вариант селиться в Восточной Европе. ПФФ. Кто вообще добровольно заселится в Восточной Европе? У лангобардов было два пути на Западе. Либо сильные франки, которые не захотят отдавать свою землю кому попало, либо готское царство, измученное многолетней войной с Византией и ужасной чумой. Выбор был очевиден. Проблема с лангобардами была одна. С ними нельзя было договориться. Им нужно было не добрососедство и дипломатия. Нет, им нужна была земля, природные блага, ценности, золото, рабы, города и села, все, что есть у предыдущих обитателей. Итог, современные северные итальянцы совершенно не римляне и не готы, они потомки лангобардов, которые уничтожили генофонд следов остаточных римлян и недавно понаехавших готов. Ассимиляция в какой-то степени, конечно же, была, но если сравнить рожи современных северных итальянцев с бюстами и статуями древних римлян, вольные люди тоже пришли на север за землей. От них не откупиться, они не ценят золото, от них не отдариться оружием, они на месте используют его против тебя, им нужно все, что у тебя есть, все, о чем они так давно мечтали. Им нужно твое место, они хотят жить как ты, вместо тебя. Это большая проблема для севера, я считаю. Сделал вывод Рон, поразмышляв над текущей ситуацией. А где армия Старков? Воюет в речных землях, ответил грустно Джон. Родина гибнет под гнетом жестоких захватчиков, а они сражаются ха пойми за что в чужой стране. Притворно возмутился Рон, так-то ему вообще эта ситуация по барабану, видывал и намного более печальные зрелища. Не знаком с ними лично, но уже осуждаю. Никто же не знал, что одичалые прорвут стену. Попытался оправдаться за своих Джон. Никто. Подтвердил Эдбин, едущий у окна Рона на своем понтиаке. Да ну, неужели никто даже весточки не присылал со стены, что вольные собирают огромное войско, которое, в случае преодоления стены, карающим катком пройдется по беззащитным северным землям. Если бы сарказмом можно было отравиться, Рон бы сейчас пускал пену изо рта, медленно умирая от самоотравления. Джону нечего было сказать, скорее всего он даже присутствовал при отправке подобных писем. То-то же, Рон всмотрелся вперед, где стояла одинокая фигура, прямо посреди дороги. Это одичалая, верно идентифицировал Джон. Не одичалая, а вольная. Поправил его Рон. Не люблю это слово. Я же тоже, получается, одичалый. И не будет вредным лишний раз подчеркнуть, что мы свободные, а вы нет. Вы здесь, за стеной, все под кем-то ходите. Даже короли, а за стеной люди свободны, пусть житие тяжкое, зато без господина над головой. Джон решил не заострять диалог, хотя у него было что сказать по этому поводу. «Чьих будешь, красна девица?» — спросил Рон, остановив кадиллак перед вольной. «Красных волков», — ответила довольно некрасивая пожилая женщина с копьем в руках. «Вы кто такие, и почему с вами вороны? И телега что за дивная, упряжь где?» «На юг решили податься», — ответил Рон, добродушно улыбаясь. Вороны типа провиант про запас, а чего ты тут стоишь, людоедовские вы? Испуганно спросила старуха, пятясь с дороги в сторону леса. Я ничего, идите своей дорогой, мы здесь ничего, стоим, путь указываем, вы идите, идите на юг, мы не хотели, чего и не подумайте, со всем уважением. Она одновременно всматривалась в сторону севера, так как явно опасалась подкреплений с их стороны. Рон увидел пятящихся назад в лес вольных, вооруженных железным оружием, а рэкет на большой дороге, причем на своих. Вот она, стремительная эволюция, обрадовался догадке Рон. Развиваются, вольные, аж гордость пробирает. Стартовав, он на приличной скорости поехал дальше. Бывшие дозорные не отставали, видали, да, благодаря уникальным ораторским навыкам, я смог избежать лишнего кровопролития. Довольно указал куда-то за спину Рон. На самом деле он хотел так пошутить про дозорных и еду, но шутка вышла даже удачнее, чем можно было ожидать. «Ты же пошутил, да?» — уточнил на всякий случай Джон. «Конечно», — рассмеялся Рон. «Ты всерьез думаешь, что я бы стал тебя, вонючего и жилистого, на котлеты пускать? Ха-ха». Дальше ехали спокойно, без внезапных остановок. На трупы внимания больше не обращали, а попадались они все чаще и чаще. Видно было, что вольные здесь догоняли беженцев, стремящихся в Винтерфилл. У Винтерфилла их встретило некое подобие осадного лагеря. Сразу было видно, что вольные плохо себе представляют, как брать такие капитальные крепости. Даже непрофессиональный взгляд Рона уже обнаружил несколько брешей, через которые можно как попасть внутрь, так и выбраться наружу. «Джон, ты же вроде как местный, давай, подскажи мне, где здесь тайный подземный ход, чтобы мы могли проникнуть внутрь без лишнего шума?» — попросил Рон, разворачивая Кадиллак. Джон посмотрел на него с подозрением. «А зачем тебе тайный ход? Мы, конечно же, можем попробовать прорваться к главным воротам с боем, но тогда я тебе не дам никаких гарантий, что мы окажемся в замке одним куском», — ответил на это Рон. «О, нас уже заметили. Решай быстрее». Из лагеря в их сторону двинулась группа конных воинов. «Слушай, у меня есть идея», — вдруг заговорил Рон, когда они начали разрывать дистанцию со всадниками. «Мы можем найти какой-нибудь тихий еще не взятый замок, где переждем, пока этот сброд не разобьют разгневанная армия севера, а потом приедем сюда и торжественно въедем через парадные ворота. Как тебе?» «Не думаю, что...» — начал Джон, но был прерван громко ударившей по Кадиллаку стрелой. «А вот и всадники». Рон быстро глянул назад. «Догоняют. Не выходите». Кадиллак остановился, Рон вышел наружу, вытаскивая кольт. Куарин и Эбин спрятались за телегу. 4 выстрела, 4 упавших всадника. Стрелы остальных всадников либо не попадали, либо разбивались о костяную броню. Рон почувствовал себя бессмертным. Еще 3 выстрела. 2 выстрела сшибли 2 всадников, а 3-й попал в лошадь, едущего за ними. Рон быстро перезарядил пистолет и продолжил огонь. Рон дожидался, пока они приблизятся до ярдов 20-30, прежде чем стрелять, поэтому ему приходилось переносить попадания стрел, которые летели не точно, но быстро. Все же, до гуннов вольным людям далековато, хотя удивительно было видеть даже это. Кто вообще догадался до идеи сажать лучников на коней? Впрочем, Рон предполагал, как это могло произойти. Бегущих южан очень много, за всеми не угонишься, а живьем они совсем не нужны. Гоняясь за ними пешком, можно вообще никуда не успеть, а конный лучник быстро догонит и пристрелит беженца, при этом даже не слезая с коня. Практический рационализм. Рон не успел потратить 2-й магазин, который тратил экономно, как вольные поняли, что есть некая зона смерти, по достижении которой все умирают. На самом деле это была прицельная дальность пистолета, но они об этом не знали, хоть и сделали вывод о том, что лучше не приближаться. Теперь Рона обстреливали с большей дистанции, но и у них упала точность. Рон без спешки встал за Кадиллак и принялся ждать. Всадники спешились, начав оббегать его, запирая в кольцо. Рон сел обратно на водительское место и рванул на максимальной тяге. Куарену и Эбину не оставалось ничего другого, кроме как рвануть к своим понтиакам и поехать следом. «Подонки!» — процедил Рон, оглядываясь назад. «У тебя обломок». Аша выдернула из сочленений костяной кирасы стрелу. «Драконье стекло. Они что, приняли нас за вихтов? Вольные стараются не тратить дефицитный обсидиан на живых, так как живые прекрасно умирают и от обычных кремневых и костяных стрел. Оружие ближнего боя — эта экономичность почему-то не касается, но вот со стрелами работает у абсолютного большинства кланов. Понять-то их можно, обсидиановый макуахуитль не улетит куда-то в неведомые дали, в большинстве случаев, конечно же. А может, люди Манса посчитали, что больше не встретится с вихтами, поэтому обсидиан можно не жалеть. Бессмысленное занятие, размышлять над мотивами людей, которые хотят тебя убить. Странно, что грохот выстрелов не напугал всадников и лошадей. Видимо, в кино показывали либо откровенную брехню про дикарей, либо громкость кольта недостаточно, чтобы напугать кого-либо. Также не стоило забывать, что людей, которые бились против оживших мертвецов, очень трудно напугать и удивить. Но это люди, а что тогда пережили лошади, продолжающие сейчас спокойно стоять? «Почему лошади не испугались грохота?» – спросил Рон у Аши. «А должны?» – вместо ответа задала она вопрос. «Не слишком-то и громко было?» «Да, для Рона может выстрел прозвучал громко, но вот для бегущих животных, топот которых частично глушил фоновые звуки, могло прозвучать недостаточно убедительно. Всадники начали в спешке запрыгивать на своих коней. Кадиллак затрясло, так как Рон шел на предельной скорости. Долго они его преследовать не смогут, так как лошадиные силы не бесконечны. 20 с лишним минут погони, вольные начали отставать. Странно долго преследовали. Рон им что, в хрен уперся, или их так привлек Кадиллак? Где этот тайный ход, Джон? Спросил Рон, сбрасывая ход. Нужно объехать замок с юга, там будет каменный холм, где придется передвинуть тяжелый камень. Неохотно ответил Джон. Поехали, Винтерфилл. Через 10 часов. Тревожная ночь для Кейтлин. Ее все еще мучила тоска по погибшему первенцу, разрывая сердце. А теперь еще, как раз когда Нед ушел заканчивать войну, напали одичалые. Замок удалось отстоять с трудом. Одичалые ворвались во внутренний двор, но ворота были заперты прямо за ними, а ворвавшиеся перебиты. Город Зимний сожгли, а его жителей перебили. Уже сейчас Кейтлин понимала, что не следовало игнорировать те паникерские сообщения от ночного дозора. Теперь здесь эти десятки тысяч свирепых одичалых, грабящих окрестности, расплата за гордыню и беспечность. Им остается только ждать. Нед скоро вернется. Он разобьет одичалых и восстановит порядок. Главное дождаться. Миледи. В тронный зал, где сейчас предавалась грустным размышлениям Кейтлин, ворвался Родрик Кассель. Джон снова вернулся. С ним еще двое одичалых и два дозорных. Двор замка Винтерфилл. В то же время. Джон, скажи им убрать оружие, или я начну беспокоиться. Предупредил Джона Рон. Вокруг них, вылезших из колодца, столпились гарнизонные воины Старков. Позовите леди Кейтлин. Потребовал Джон напряженно. Дело особой важности. Джон. Из окна второго этажа башни высунулся Рикон Старк. Рикон, вернись обратно в комнату. Прикрикнула выскочившая из донжона леди Кейтлин. Джон, как ты выжил? Это долгая история, миледи, ответил Джон. Но это было бы невозможно, не помоги мне эти люди. Рональд Уизли, колдун из зачарованного леса, и Аша, охотница из вольного народа, Куарин Полурукий, известная каждому здесь личность, и Эгбин, разведчик дозора. Я не колдун, твердо заявил Рон. Они одичалые, с подозрением спросила Кейтлин, игнорируя реплику Рона. Да, но... Джон замялся. Они необычные одичалые, то есть вольные люди. Рональд владеет магией и способен уничтожать сотни воинов движением руки. Хорошо, тогда пройдемте внутрь, кивнула Кейтлин. Оружие сдать, потребовал Кассель. Рон сосредоточенно глядел на камень под ногами. Камень слегка колебался. Хорошо, кивнул он, подняв взгляд на Джона. Оружие могут взять, но если хоть что-то пропадет, я лично отвечу перед тобой, дал слово Джон. Куарин и Эбин молча сняли ремни с ножнами, вручив их гарнизонным воинам. В тронном зале Кейтлин заняла место по соседству с троном мужа, а Рон, Джон и Аша встали перед ней. На фоне старались особо не отсвечивать Куарин и Эбин. «Я слушаю», — произнесла леди. «Дозора больше нет», — начал рассказ Джон. «Мы с шестью другими дозорными отправились на разведку, уничтожили отряд одича, вольных людей, разбили их, а затем наткнулись на мертвецов, которые преследовали нас до самого дома Рональда Уизли. Дом был пуст, а ворота заперты, мы приняли бой у стен его укрепленного дома, потеряли там троих, но остальным удалось перебраться на ту сторону. Дальше был бой во дворе, но вихты перелезали уже порядком порезанными лезвиями на стенах, поэтому мы смогли на силу отбиться. Куарина, командир отряда, серьезно ранили, я помогал ему как мог, но он медленно умирал. Примерно через сутки приехали Рональд и Аша. Он спас Куарина, которому точно был конец, так как раны загноились. Джон обернулся к Куарину, который кивнул в подтверждение. «Хорошо, продолжай», — разрешила леди Кэтилин. После ритуалов, которые провел над Куарином Рон, тот быстро пошел на поправку. «Мы задержались там на долгое время, пока Рон не погнал нас из своего дома. Мы предложили ему». Джон замялся. «Ну», — поторопил его Рон, взявший со стола кусок пирога и откусивший кусок, «мы предложили ему беспрепятственный доступ на юг и легализацию», — произнес наконец Джон. «Он согласился доставить нас до стены, но когда мы туда приехали, ночной дозор уже был уничтожен». «А как он вас доставил?» «Магическим способом», — уточнила Кэтилин. «На самодвижущихся повозках», — ответил Джон. «Так вот о чем мне докладывали утром», — произнесла леди. «Продолжай». «Тогда Рональд решил, что доставит меня в Винтерфилл, а взамен мой отец Эддард Старк даст ему какую-нибудь большую богорощу во владение», — несмело продолжил Джон. «Он свою часть уговора выполнил. И ты полагаешь, что тебя, дезертира из ночного дозора, оставившего свой пост, не сражавшегося до конца, не погибшего вместе с товарищами, а приковылявшего словно побитая собака в отчий дом, пожалеют и выполнит для тебя какие-то требования какого-то шарлатана?» С каждым словом тон голоса становился все тверже. «Но я...» — попытался оправдаться Джон. «Достаточно», — прервала его Кэтилин. «Я услышала все, что необходимо для приговора. Двоих дозорных и одичалых казнить, а Сноу под стражу. Я бы попросил, дамочка...» Рон срубил телекинезом часть спинки трона, на котором восседала леди Винтерфилла. Кэтилин замерла, когда часть спинки с грохотом упала. Замерли и стражники, двинувшиеся к ним. «Не совершайте поспешных действий, о которых придется пожалеть прямо на месте. Это меня вы назвали шарлатаном?» «Меня?» «Нет, Аша, ты слышала? Я шарлатан». На каменной стене выгравировались красивые буквы, нанесенные телекинезом Рона. «Да я могу разрушить ваш замок, даже не дотрагиваясь рукой до стен», — возмущенно воскликнул Рон, закончив гравировку. «Мордрит подери, я не для того тащил сюда этих ворон, чтобы какая-то пьеди просто так взяла и казнила их. Стража!» — закричала Кэтилин. «Молчать!» — попросил Рон, шевельнув указательным пальцем вытянутой к Кэтилин правой руки. Со стола взлетел нож и завис перед ее шеей. «Вы вообще дурные?» — спросил он. «В вашем доме маг. Маг, вашу мать. Джон, ты тоже дурак. Мог бы акцентировать внимание на этом факте. И как мы будем выпутываться из этого неловкого положения? Может, мне выгнать вас всех на мороз, а самому занять этот милый замок, уничтожив осаждающих? А что, идея-то неплохая». Кассель напряженно глядел на Рона, готовый в любой момент броситься в атаку. «Ах да, оружие сдать», — приказал Рон, оглядывая скопившихся в тронном зале воинов Старков. По мере движения его глаз, мечи воинов со скрипом и искрами ломались в районе гарды. «Чего ты хочешь?» — собралась наконец-то смелостью Кэтилин. «Ничего более, чем сказал Джон», — недобро улыбнулся Рон. «Ну и неустойку за неуважение. Скажем, 20 000 золотых драконов». Рону не понравился взгляд мужика с обожженной левой стороной лица, стоящего недалеко от трона. «Ты на всех так смотришь?» — спросил он у него. «Только на колдунов», — процедил обожженный. «Тогда лучше затолкай взгляды на колдунов поглубже себе в задницу, потому что я начинаю беспокоиться, когда вижу их», — посоветовал ему Рон, а затем повернулся к Кэтилин. «Вы в большой опасности, миледи, и в эту опасность попали исключительно самостоятельно. Ладно, будем считать, что вы недооценили меня, ориентируясь на мой внешний вид. Понимаю, кости, мех, не внушает доверия. Давайте начнем сначала. КХМ, КХМ, меня зовут Рональд Уизли, я приехал из-за стены, владею магией, занимаюсь рунами потихоньку, не курю, не злоупотребляю, жил более или менее нормально, пока в мой дом не вломились эти дуболомы. Ваша очередь». Кэтилин справилась со ступором. Рон был приятно удивлен ее способностью делать вид, будто ничего не произошло считанные секунды назад. Вот она, истинная аристократия, умение держать хорошую мину даже при самых плохих раскладах. «Я Кэтилин Старк, жена лорда Винтерфилла и хранителя Севера Эддарда Старка. В отсутствие мужа лордом должен был стать Брандон Старк, но он в настоящий момент пропал без вести», — представилась как положено Кэтилин. «Бран Старк?» — Рон усмехнулся. «Глава 9. Человек за стеной. Знаю я про вашего Брана, и видел его даже», — усмехнулся Рон. «Такой сам себе пацан, бегает сейчас по пещере». «Бегает, это не про Брана», — скептически хмыкнула одна брюзгливая особа в дорогом платье. «Ты, кажется, Санса, дочь Эддарда Старка, верно?» Рон внимательно изучил ее взглядом. Почти идеальная омоложенная копия Кейтлин, рыжеволосая, голубоглазая, высокие скулы, точь-в-точь как у своей матери. Выражение лица нейтральное, но в глазах сквозит ощущение собственного благородства. «Да», — кивнула она вежливо, но запнулась, так как не знала титула Рона. Тут возник вопрос. Рон никакими титулами не обладал, хотя мог до 700-х годов до нашей эры проследить свою родословную, нисходящую до этрусских племен. По преданию, его предки пришли в Италию вместе с Энеем. В свое время Уизли были правителями Северной Ирландии, владели герцогством Эдинбург, заседали в Лиге магии Британских островов, про палату лордов Великобритании, где до 19 века имелось три места для Уизли, даже говорить не стоит. Уизли всегда были во власти, всегда кем-то правили. Уизли, но не Рон. Он получил в наследство только имя. В моих краях, а это недостижимо далеко отсюда, начал говорить Рон. Мои предки, Уизли, были правителями еще до основания Вечного Города, и продолжили ими быть 2000 лет после. Были королями варварских королевств, входили в аристократические советы при величайших правителях, но мы пришли в упадок около сотни лет назад, еще до моего рождения. Моя родословная берет начало около 2800 лет назад, так что течет во мне кровь и королей, и герцогов, и лордов. Но давайте отбросим эти бессмысленные титулы. Зовите меня магистром. Рон, конечно, хватил лишку, присвоив себе такой громкий титул, но что-то поблизости не наблюдается других магов, способных оспорить титул. А если никто не может оспорить, то почему бы и не потешить свое самолюбие? КХМ. О чем я? Ах да, Брандон Старк, которому сломала хребет при падении из башни. Кейтлин едва заметно содрогнулась при этих словах. Сейчас спокойно бегает по пещерам детей леса, расположенным под могучим чердривом. Я исцелил его изъян, полностью восстановив хребет и ноги. Но ему нужно там оставаться, так как он проходит сейчас обучение на древовидца, чтобы стать преемником трехглазого ворона, который вручил мне валерийский меч, изъятый вашей охранкой. Поэтому лучше ему оставаться там, не нарушая ход истории. Он за стеной? С испугом спросила Кейтлин. Естественно. Где я еще его мог встретить? Рон благоразумно не стал упоминать, что немало поспособствовал его безопасному путешествию к пещере трехглазого ворона. Нужно срочно отправить туда отряд для спасения. Кейтлин однозначно только что потеряла остатки рационализма, здорово потрепанного выкрутасами Рона. «Миледи, вы забываете об орде вольных людей, стоящих под стенами Винтерфилла», — упредил слова Рона Родрик Кассель. «Прямо с языка снял, молодцом», — похвалил старика Рон. «Да, действительно, под стенами стоит армия Манса-налетчика, который жаждет крови и земли. Кровь он уже получил, осталась земля, которую вы так нагло занимаете. Хе-хе, что будете с этим делать? Мы дождемся Неда с победой. Он уничтожит одичалых, как волк беззащитных овец», — с уверенностью заявила Кейтлин. «То есть спасательная операция откладывается?» — уточнил Рон. «Нет». Кейтлин явно запуталась в собственной позиции по этому вопросу. «Вот». Рон поднял указательный палец вверх. «Как только выработаете решение, обращайтесь, я буквально в воздухе чувствую запах людей, которым нужна моя помощь, а пока мне нужна кровать и ванна. Знаете, как я скучал по ванной. Мое почтение, леди, господа». Рон чуть поклонился, развернулся и, взяв ожидавшую его Ашу под руку, направился к Майердому. «Где мой номер?» – нагло спросил он. «Простите, магистр, Майердом парень хваткий, ни одного слова из их беседы не упустил. Далеко пойдет, и надолго. Комната и ванна, приятель», — уточнил формулировку Рон. «Следуйте за мной, магистр», — кивнул Майердом. Дали просторные палаты в правом крыле замка, из окна был прекрасный вид на Багаращу. Было бы вообще прекрасно, не снуй там здоровенный лютоволк, которого малолетний Рикон Старк прозвал лохматым песиком. «Ты довольна?» — поинтересовался Рон, снимая с себя костяную броню. В палаты вошли улыбчивые служанки с кувшинами кипяченой воды. В уже установленную деревянную ванну налили холодной, а следом и горячей воды. «Хорошо быть благородным. Чур я первая». Начала быстро стягивать с себя броню и одежду Аша. «Не». Рон ускорился. Почти успев, Рон все же запрыгнул в ванну, пусть и после Аши. «Ладно, я не жадный». Пожал он плечами. «Где здесь мыльные принадлежности? Тебе придется отнять их у меня». Аша прижала мочалку с мылом к голой груди. «Ты ж одичалая, откуда ты знаешь, как пользоваться мочалкой?» – удивился Рон. «Мы дикие, но не тупые, Рон». Притворно обидевшись, произнесла Аша. «Ну что, будешь бороться за свою мочалку, или сбежишь как трус?» Следующее утро. Ох, Рон не выспался. Он поднялся с кровати, привычно аккуратно высвободив руку из-под Аши. Голова слегка кружилась, но лишь слегка. Он наделся, сгреб костяную броню в кучу, а затем направился в местный сортир. Душ, дырка в полу эркера с окном, сиденье, набор пучков соломы. В отверстии нужника прекрасно обозревалась яма, куда попадают отходы. Рон сделал все свои неотложные дела и вернулся в кровать. Совсем не хотелось куда-то идти, так как в этой комнате было все, что ему нужно, и все, кто ему нужен. Если это несчастье, то Рон даже не мог себе его представить. В дверь деликатно постучали. «Кто?» – тихо спросил он, с неохотой снова поднимаясь с кровати. «Магистр Уизли, леди Кейтилин Старк просит вас прибыть в тронный зал», – раздался знакомый голос Родрика Касселя. «Скоро буду», – пообещал Рон. «Аша, просыпайся, Аша». Вольная женщина открыла глаза и неодобрительно уставилась на Рона. «Чего? Закрой за мной дверь», — сказал он, быстро натягивая сапоги. «Одежду выдали из хозяйских запасов у благородных, оказывается, так принято. Сейчас, ау-ау-ау», — Аша с оттяжечкой зевнула. «Вчера была запоминающаяся ночка, не говори», — согласился Рон, открывая дверь. «Скоро вернусь». Аша встала с кровати и закрыла за ним дверь. Путь за деликатно отвернувшимся Касселем, который невольно увидел обнаженную Ашу, закрывающую дверь, не занял много времени. 20 ярдов вперед, лестничный пролет вниз, открытие двустворчатой двери, Рон в нужном месте. «Доброе утро, миледи!» — приветствовал Рон леди Кейтилин. «Доброе утро, магистр!» — кивнула ему леди Винтерфилла. «Что-то случилось?» Рон вопросительно посмотрел на собравшихся, не меньше 10 человек, при броне, при оружии. «Мы приняли решение», — Кейтилин указала на десяток воинов. «Это добровольцы, которые вызвались помочь вам в деле спасения Брана из диких земель». «Погодите», — Рон встряхнул голову. «Я не ослышался, вы решили, будто бы я собираюсь идти за стену, чтобы вызволить Брана из пещеры детей леса?» «Не просто так», — кивнула Кейтилин. «Я выплачу вам 30 тысяч золотых драконов, если вы вызволите моего сына, помимо выплаты за Джона Сноу и участка земли с Багаращи». «Хм», — Рон крепко задумался. «Придется переться на север, чтобы вытащить Брана из пещеры, рискуя здоровьем и жизнью, но за солидную оплату. Да за такие деньги можно армию собрать, люди гибнут за металл». «Что, простите?» Не расслышала Кейтилин, которая аж склонилась на троне, чтобы получше расслышать. «Хорошо», кивнул Рон, «но мне нужны будут материалы, которые я оплачу из выделенного гонорара за Сноу. Мне нужна будет сталь, обсидиан, прочная кожа, лучшее дерево из имеющегося, а также пара мастеров по металлу и дереву, и одного гравировщика. Мы имеем в распоряжении все перечисленное», — уточнила у мажордома Кейтилин. «Да, миледи», — важно кивнул мажордом. «Мы дадим тебе все необходимое, Рональд из дома Уизли», — утвердительно кивнула леди Винтерфилла. «Отлично», — заулыбался Рон добродушно. «Тогда мне еще понадобится мастерская, где я буду со всем этим работать, и все это мне нужно сегодня». Мастерская столяра при замке Винтерфилл. Мастерская располагалась у стены замка, слышен был шум осаждающего лагеря, а также разговоры гарнизонных солдат. Рон получил несколько образцов древесины, из имеющейся в замке, а также слитки стали, явно заготовленные на продажу рулоны кожи. Из дерева Рон выбрал железноствол, так как он был реально прочный. Несколько десятков стволов хранилось на складах замка как раз на случай осады, чтобы было из чего изготавливать щиты. Рон потратил 3 толстых ствола, чтобы заготовить необходимые детали для новой своей самоходной телеги, Астон Мартина. В отличие от предыдущего Кадиллака Марк II, который сейчас, скорее всего, уже дербанит на дрова вольные, Астон Мартин будет отличаться более низким профилем, 4 просторными местами, уменьшенным багажным отделением, широкими и большими колесами, развитой системой обсидиановых и стальных шипов по всей наружной поверхности, наличием стальной сетки на окнах и ускорителями. Ускорители Рон собирался сделать в виде 2 дополнительных двигателей, которые будут открываться синхронно. Ну и, разумеется, Рон позаботится о удобных кожаных креслах в салоне, держатель под кувшин вина, зеркало заднего вида и больше пространства для ног. Это же все-таки Астон Мартин. Лыжни будут не на колесах, а вмонтированными в днище машины. Широкие стальные лыжи, которые будут гарантировать максимально комфортное и быстрое передвижение по снегу. Не будет больше случаев застревания в слишком мягком снегу, даже с перегрузом. Транспорт обещал быть быстрым, надежным, безопасным и комфортным, по крайней мере в голове у Рона. Каркас будет из железноствола, покрытого снаружи стальными листами, которые Рон скоро себе организует. На кузнице не хотели принимать его методы работы, поэтому кузнец с подмастерьями гордо покинули расположение. Рон пожал плечами, разрезал гранитный валун, лежавший в багрище с незапамятных времен, и притащил его на кузню. Из ненужной части валуна изготовил тигель. Далее он в горне начал плавить выданную сталь в тигеле, применяя огненное заклинание. Температура поднялась за предельное, но Рон держался, несмотря на текущий рекой пот. В итоге он налил на нижнюю часть разрезанного гранитного валуна расплав и придавил его верхней частью, аккуратно размазывая сталь в идеально ровную пластину. Далее он макнул пластину в воду, а затем в масло. Получилось такое себе коление, но вихты неискушенные критики. Таким образом Рон изготовил листы для обшития будущего Астон Мартина. Далее настала очередь железноствола, из которого он весь остаток дня вырезал формы по начерченному еще утром чертежу. Получалось симпатично, особенно хорошо смотрелись плавные изгибы будущего корпуса. Рон закончил с корпусом поздней ночью, поэтому когда вернулся в палаты, Аша уже спала. Не став ее будить, он быстро съел порцию остывшего ужина и завалился спать. Утром занялся обшитием корпуса и вбиванием длинных стальных лезвий. Астон Мартин стал выглядеть опасней, и это он еще не поставил его на колеса. Двигатели поставил в районе багажника, оборудовав их системой открытия с водительского места. Новаторски подошел к рулевому управлению, устроив маневрирование так, что рулевая лыжа поворачивается вместе с колесами, что должно существенно облегчить вождение. На Кадиллаке колеса поворачивались не на общем для двух колес кронштейне, а на независимых кронштейнах, прикрепленных к корпусу по отдельности. Рон понимал сейчас, что это было нерационально, но он в то время был в поиске, искал новаторские решения и тестировал рулевые лопасти, которые себя вообще не показали. Сейчас же он решил, что все давно придумали до него. Еще одной добавкой были подвижные лезвия, которыми можно управлять с переднего пассажирского сиденья, крутя рукоять. Если так случится, что Астон Мартин обступит вихты, эти острейшие стальные лезвия должны будут перерубить их пополам и слева, и справа. Перевернуть эту, уже не телегу, но машину, удастся с большим трудом, так как из-за стального корпуса она весила не меньше 2 тонн. Двигатели должны справиться, так как Рон особенно тщательно подошел к их начертанию. На третий день машина была готова к пробному прокату. Включив первый двигатель, Рон врезался в стену замка. Ремень безопасности спас от ушибов, но стена пострадала, как и эмблема Астон Мартин на капоте, которую Рон с любовью выгравировал на стали еще вчера. Мощность движителей недооценена, но это дело поправляется регулированием отодвигания закрылки. Рон, стерев пыль с крыши машины, вздохнул глубоко и направился в тронный зал. Леди Кейтлин, которая все это время не мешала ему ни добрым словом, ни советом, внимательно уставилась на него. «Я готов, закину сейчас в багажник еды, воды, да поеду», — уведомил ее Рон. «Добровольцев не надо, они больше помешают. Все, пожелайте успеха моему предприятию. Мы будем в неоплатном долгу перед тобой, Рональд из дома Уизли, если у тебя все получится», — заверила его Кейтлин. «Этот долг легко оплачивается, цену я назвал». Не согласился Рон и направился в палаты. Из палат он вышел через 3 часа. Лагерь осаждающих. Рон пролетел как нож сквозь масло через кордон вольных, которые даже повернуться не успели, как он проехал сквозь хлипкое деревянное заграждение. Его обстреливали стрелами и дротиками, но без особого эффекта. Плавно выехав на королевский тракт, Рон проигнорировал пытавшихся догнать его всадников вольных людей и покатил свой Астон Мартин на север. Колеса были оббиты сшитой рунами кожей, которая изнашивалась очень быстро, но до снегов должно хватить. Легкая тряска на больших скоростях свидетельствовала о том, что кожа никак не заменит резину. В принципе, ехать можно, так как Рон положил несколько подушек между собой и сиденьем. Картина опустошенных земель могла бы быть удручающей, но у Рона к подобным вещам выработался стойкий иммунитет. Поездить с его по безлюдным Балканам. Здесь же, на севере, никогда не было особо много людей, от замка к замку можно ехать неделями, а в глухомане можно заблудиться как в диком лесу и умереть с голоду, так как все, что можно было бы подъесть, уже подъедено до тебя. Трупы, конечно, встречаются, но не длинными мертвыми колоннами, разбросанными по дороге на мили вперед и назад. Объезжая брошенные телеги и трупы, Рон стремительно рвался к стене. Застенье, зачарованный лес, здесь вообще ничего нет. Животные куда-то исчезли, людей вообще особо никогда и не было. А с массовым исходом вольных людей и усилением патрулей вихтов, абсолютно точно нет. Рон игнорировал частые отряды вихтов, объезжая их по большой дуге, так как смысла с ними биться не было. Их сотни тысяч дохлых голов, сколько бы Рон сейчас ни убил, роли не сыграет, а время идет. На пути встретились брошенные стоянки вольных людей, уроненный скарб по дороге к стене, а кое-где и следы побоищ, где проливалась кровь, но не осталось ни одного тела. Печально осознавать, что каждый убитый человек вступил в ряды армии мертвых, которую ведет король ночи. Сам король ночи тоже тот еще индивид. Непонятны его мотивы, а следовательно, совершенно невозможно точно предугадать его следующий шаг. Он может пойти на юг, а может не пойти. Он может быть связан сейчас в ресурсах, а может не связан. Он может вечно содержать огромную армию вихтов, а может она рассыпется к рождественским праздникам. Неизвестно ничего. Никто не видел его армию вживую, а кто видел, никому уже не расскажет. Так, предаваясь глубоким размышлениям о мотивах короля ночи, Рон добрался до безымянного озера, недалеко от которого находится пещера детей леса. Хорошей новостью было то, что чердрево над пещерой детей леса было, плохая же новость заключалась в том, что вокруг этого дерева кружили хороводы тысячи вихтов. У трехглазовой явно все пошло не по плану, подумал Рон, напряженно вглядываясь в полчища вихтов, ища белых ходоков. Вроде не наблюдается, а значит можно испепелить вихтов и вытащить Брана. Раз вихты все еще здесь, значит с ним еще не покончено. Ага, они щемятся в дверь, значит я вовремя. Рон ускорился, открыл амбразуру в лобовой сетке и начал поливать струей огня только начавших поворачиваться вихтов. Пламя охватило задние ряды жаждущих попасть в пещеру, а уже вспыхнувшие задевали остальных, невольно их поджигая. Светло-красный цвет пламени свидетельствовал о довольно высокой температуре, достаточной, чтобы плавить медь. На кузне Рон усиливал накал вложением большей магэнергии, но это утомительно и действует недалеко. Оптимальное светло-красное Рон выбрал, соотнеся затраты магэнергии и эффективность против вихтов. Правой рукой поджигая, левой рукой Рон разрезал беззащитных вихтов телекинезом. Действо увлекло его, ведь это так завораживающе, уничтожать что-то, пользуясь сверхъестественной силой. Это было опрометчиво, так как он упустил момент, когда неуправляемый Астон Мартин врезался в толпу. Нужно больше следить за дорогой, сделал себе зарубку на память Рон. В отличие от магловского кино, в жизни столкновение машины со стеной мертвого мяса не прошло бесследно. Рона больно дернула ремнем безопасности, а также ударила руками о края амбразуры. Машина завязла в толще мертвецов, но у Рона был план на этот случай. Заслонки открыли два ускорителя и машину дернула вперед, заваливая и вдавливая в снег стоявших перед ней вихтов. Рон четко слышал этот жадный и злобный гвалт, доносящийся снаружи. Раньше казалось, что это просто жуткий звук от выходящего из мертвых легких воздуха, но сейчас он понял, что эти рыки и хрипы означают намерение разорвать, искромсать, съесть, уничтожить. Вихты облепили машину и начали резаться об обсидиановые шипы, умирая на ходу. В принципе, они оказались достаточно тупы, чтобы отшвыривать подохших и натыкаться на шипы. Да так можно вообще решить проблему вихтов, не вылезая из машины. Довольно подумал Рон, закрывая заслонку амбразуры. Сетку вихты не вырвут, так как на ней очень много обсидиановых шипов, поэтому опасаться нечего. Надо было взять винишко и сыра с собой, чтобы не было ску. С резким стоном разрываемого металла в салон ворвалась острая ледышка, пролетев в паре дюймов от головы Рона. «Ох ты ж твою мать!» — с испугом отшатнулся Рон. «Дерьмо!» Очередная пика врезалась в корпус машины, запуская внутрь ошметки требухи неудачливого вихта и разрезая сетку. Теряться и ругаться времени не было, поэтому Рон дернул за засов двери, тем самым выдвигая спрятанные в ней шипы из обсидиана. Пинком выбив дверь, он выскользнул из машины и начал поливать окружающих вихтов огнем. Темная сестра была выхвачена из ножен и тут же применена в дело. Левой рукой рассекая вихтов огненной струей, а правой разрубая рвущихся к нему сквозь пламя, Рон как мог вглядывался в окружающее пространство, укрытое от посторонних глаз дымом и копотью. Его интересовал ублюдок, посмевший кидаться в него бронебойными ледышками. Получается, что против этих ледышек он сейчас совершенно беззащитен, раз усиленную рунами стальную броню они прокалывают словно бумагу. Рон старался двигаться быстрее, почти не глядя, разрубая ржавое оружие и трухлявые тела вихтов. У двери в пещеру было столпотворение, которое он тремя взмахами левой руки превратил в замысловатый салат из частей тел, приготовленный в жанре сюрреализм. Огнем поливать их не стоило, так как ему тут еще ходить, поэтому только телекинез. Рон кожей чувствовал, что магия стала сильнее. С чем это связано, он пока не знал. Разрезав засов, Рон влетел внутрь и закрыл ее, тут же уперевшись в нее спиной. Оказалось страшновато быть вот так застигнутым врасплох. Секунду до, он еще жалел об отсутствии вина и сыра, а в секунду после уже прорывался к пещере. Бран. Рон поглядел на снесенного дверью Ходора, который только поднимался на ноги. «Где Бран?» «Он тут», — испуганным голосом отозвалась листочек из темноты. «Ты пришел вовремя». «Вовремя», — вспыхнул Рон. «Я думал, у вас с трехглазым все схвачено. Какого Мордрида я наблюдаю у вас во дворике орду мертвецов?» «Пока неизвестно», — ответила листочек. Она тяжело дышала. Рон увидел, что у нее в ноге торчит ржавый нож. «Нужно заблокировать дверь. Научить дедушку трахаться, он уже забыл», — высказал ей Рон. «Дай сюда нож из ноги, Ходор, перевяжи ее». Рон вытащил из поясного подсумка чистую тряпку и бросил ее Ходору. С сомнением поглядев на Рона, листочек все же пересилила себя и вырвала из ноги нож. Рон окровавленным ножом начертал на бруске засова руны укрепления и тут же активировал их. Засов, пусть и укороченный, встал на свое место. Рон отлип от двери, в которую так остервенело долбились вихты. Дальше настал черед самой двери, которой он быстро укрепил петли и косяки. Саму дверь он облагородил одной огромной руной, на которую брызнул кровью из специально порезанного мизинца. Активация прошла успешно. Теперь для вскрытия двери потребуются силы профессиональных осадных инженеров, которых точно не водится среди вихтов. Кризисный момент миновал, Рон огляделся. Ходор заторможенно перевязывал ногу листочку, Рон отодвинул его и взялся за перевязку сам. «Кто так перевязывает, а?» – выговорил он Ходору. «Я думал, ты савант один, а ты обычный дебил». Закончив с перевязкой, Рон взял раненую на руки и пошел вглубь пещеры. В зале с древовидцем он обнаружил Брана, стоящего на коленях и что-то шепчущего. «Это все я», — шептал он. «Моя вина, пацан, вставай, нужно убираться отсюда», — потормошил его Рон. «Что с трехглазым? Оставьте меня и уходите. Я намертво прикован к корням и без них не жилец. Быстрее, пока они не догадались рыть». Бриндин был так убедителен, что Рон даже не нашел чего сказать в контру. «Ладно, говорите, куда бежать». Рон указал Ходору на Брана. «Бери балласт и побежали. Сюда». Листочек указала на темный тоннель, ведущий в неизвестность. Сложно найти человека, который ненавидит природные тоннели так, как это делает Рон. Но похоже, что это единственный выход. Примечание. 1. Савант, лицо с отклонением в развитии, имеющее остров гениальности, выдающиеся способности в одной или нескольких областях знаний. Примеры вы видели в фильмах «Форрест Гамп», «Человек дождя» и так далее. Глава 10. Сокрушитель львов. И как глубоко простираются эти пещеры. Рон зло сплюнул на каменный пол. В тоннелях он чувствовал себя неуютно и видел иногда вещи, которые остались в прошлом мире. Серпорухих и матки здесь быть не может, но поди докажи это внезапно обоссавшемуся подсознанию. «Никто не знает», — слабым голосом ответила листочек. «Мы же не собираемся возвращаться», — уточнил Рон, опасливо вертящий головой по сторонам. «Думаю, нет», — подтвердила листочек. «Ходор, положи Брана на землю», — приказал Рон Ходору. «Сейчас самое время для сильного колдунства». Он начал выдергивать камни из стен телекинезом, на ходу вырезая из них острые и длинные шипы. «Пока действует магия от чердрив, нужно обезопасить себе тыл». Рон соорудил из этих шипов настоящую стену, плотно уставив шипами коридор. Были основания полагать, что вихты не станут размышлять о проблеме, а продолжат переть напролом, создав нехилую мясную пробку. В том, что они уже в пещерах, Рон не сомневался, поэтому считал необходимым соорудить максимально возможное число подобных засек, пока действует магия. «Все, Ходор, поднимай балласт и пошли дальше». Рон похлопал застывшего Ходора по плечу. «Ты чего замер, Хо, Лдер?» — проговорил здоровяк. «Это что-то новенькое», — удивился Рон. «Что он хочет сказать?» Бран уже почти пришел в себя, он перестал винить себя во всем и поднял голову. «Его зовут Уолдер», — сказал он. Ахадар откуда взялось? Рон двинулся вперед. За мной. Это я виноват. Бран поднялся на ноги и пошел следом. Вот ты заладил. Рон обернулся и неодобрительно посмотрел на него. Дети леса, или как вас там, не отставайте, вихты не знают усталости. Детей леса было ровно 5, ну или 4 с тремя четвертями, если учитывать состояние листочка. Выглядели они сейчас как-то заторможенно, явно их обескуражила внезапная потеря жилплощади. Нет, это я виноват в его состоянии, настоял на своем Бран. Я вселился в чердрево и путешествовал в прошлое. Меня коснулся король ночи и каким-то образом разрушил защиту пещеры, отчего вихты смогли пересечь барьер. Я еще был в видении, когда листочек прокричало затворить ход. Я вселился в Ходора, приказал затворить дверь, но одновременно с этим приказ коснулся и юного Ходора в видении. Он упал посреди двора и начал говорить одни и те же слова. Затвори ход, затвори ход, ход затвори, ход затвори, Ходор. Бран склонил голову в отчаянии. Я разрушил ему жизнь. Ты же малолетний феодал, это твоя работа. Рассмеялся Рон. Давай, не задерживай, нам еще долго идти. Эй, листочек, не отключайся, а то я зверин вколю. Здесь вообще есть выход, мы не знаем. Листочек явно потеряла порядочно крови, поэтому говорила тихо, с трудом оставаясь в сознании. Ладно, прорвемся. Рон всмотрелся во тьму тоннеля. Я и не из таких мест живым выползал. Ров Киллин, седой бородатый мужчина, глава дома Карстерков, Рикард Карстерк, хмуро глядел прямо в лицо Руси Болтону, главе дома Болтонов. Глаза его были прищурены, а тяжелый шлем надвинут на лоб. «Какая в пекло разведка?» — грубо спросил он. «Они одичалые, а мы не дети. Чтобы я осторожничал с какими-то дикарями, ты, видимо, ни разу с ними не воевал, Болтон. Мы просто пересечем мост, врежемся в их сброд и перережем всех к старым богам. И то это будет только если они не разбегутся трусливо, как оно с ними обычно и бывает». Руси продолжал хранить нейтральное выражение лица. Его очень трудно было вывести из себя или заставить проявить какую-то эмоцию. За это его и недолюбливали на севере. Манс-налетчик, бывший брат ночного дозора. Холодным голосом напомнил он. Его бледные глаза не выражали абсолютно ничего. Он может организовать нам засаду. Одичалые и засады – это как осел, сношающий лютоволка. Представить можно, но никто этого еще не видел. Расхохотался Рикард. Руси, не страдай ерундой, если опасаешься, я могу пойти первым, а ты со своими ребятами в арьергарде. Руси ничего не сказал, лишь кивнул. Рикард, единственный человек, после Неда Старка, кто позволял себе с ним так разговаривать. Нед Старк отправил часть войск на север, чтобы разбить орду одичалых. У них были только собственные силы, которых вполне достаточно для уничтожения орды Манса. Сам Старк остался у Королевской гавани продолжать осаду. Ланнистер что-то темнит, не спешит сдаваться, договариваться ему ни с кем. Тиреллы в полной заднице, их армия разбита, а подготовка новой займет слишком много времени. С арренами тоже все неладно для Тайвина. В Орлином гнезде сейчас обосновался Мизинец, непонятный персонаж, предлагавший Руси провернуть одну интригу на севере, совсем как Тайвин. Правда, только недавно, когда Нед в пух и прах разбил совместную армию Ланнистеров и Тиреллов, Руси отказался от убийства своего сюзерена и сообщил об этом Неду. Был, конечно же, сильный соблазн согласиться, Мизинец знает, на что давить, но слишком рискованно, можно лишиться всего в случае неудачи. Арренам совершенно невыгодно присоединяться к проигравшим, поэтому не следует опасаться удара с востока. Мизинец не сможет повлиять на Лизу Арвин, чтобы она подвергла себя смертельному риску. Какой выход у Тайвина? Его загнали в угол. Золотые мечи, на которых можно было бы сделать ставку, сейчас выполняют контракт, поэтому нанять их он не сможет. Большая часть остальных наемников тоже занята в войне между рабовладельческими городами и последние из Таргариенов. Кого-то он набрать сможет, но достаточно ли будет горстки наемников, чтобы разбить Неда Старка? Тем временем воины Карстерка начали пересекать мост через реку Белый Нож. Мост охраняет замок Сервинов, который еще не захвачен одичалыми. В замке только гарнизон, сил на вылазку совершенно нет. У них закончились вороны, поэтому сообщения они больше слать не будут, о чем предупредили последние вороны. Воины Карстерка без происшествий вытянулись по дороге. Рикард, что-то крича, развернул коня и помахал ему рукой, дескать, все спокойно, суши портки. Руси даже почти дал команду на выдвижение, но из оврагов и кустов, в обилии произрастающих вдоль королевского тракта, начали выбираться одичалые. Вооружены они были железным оружием, на ком-то даже была железная броня. С яростными криками и воплями они врезались в воинов Карстерка, которые, к их чести, не растерялись, а оперативно выстроились в оборонительный полусферический строй. Кривая улыбка появилась на лице Руси. Если так случится, что Карстерка сейчас разобьют, то Болтоны станут вторыми по силе после Старков, а это открывает новые возможности для дома. Хотя, с другой стороны, если он не поможет сейчас, то об уважении остальных домов можно забыть. Можно возвыситься на страхе, но не удержаться. Мечники, на усиление Карстерков. Лучники, выстроиться вдоль берега, обстрел одичалых не вступивших в бой. Раздал он команды. Если Карстерк победит без Руси, то это станет несмываемым пятном на его репутации. «Куда направлять моих людей, милорд?» — спросил подъехавший Хастин Фрей, шестой сын Уолдера Фрея от третьего его брака. «В 2 милях на запад есть брод, он неудобен, но ваши 400 не смогут его пересечь. Ударьте одичалым в тыл», — распорядился Руси. «Не щадить никого. Будет сделано, милорд», — кивнул Хастер и развернул коня. Рикард Карстерк рубил своим двуручным мечом одичалых, стоя в строю своих воинов. Лязг металла заглушал вопли, а звон тетив лучников Болтонов слился в один непрерывный звук. Одичал им конец, они сильно недооценили северян, за что сейчас расплачиваются. Руси равнодушно взирал на происходящее, словно на какой-то скучный турнир. Королевская гавань. Неду приходилось быть беспощадным. Требушеты непрерывно обстреливали город камнями, а воины отбирали провиант у местных селян. Неизбежная жестокость войны один. Тейвин морит голодом королевскую гавань, а Нед ее окрестные деревни. Любви народа это не прибавляет. Ситуация с осадой стабильная. У Ланнистера хватает войск только чтобы удержать столицу в случае штурма, а у Неда только чтобы держать осаду. Часть войск пришлось отправить на север, где сейчас орудуют одичалые. Никакой речи о штурме сейчас не идет, остается только ждать. Рикард с Руси должны справиться, так как из одичалых не получается нормальной армии. Никогда. Беспокойство вызывает Киетилин и то, что еще она может натворить. Не захвати она Тириона Ланнистера, времени было бы гораздо больше. То, что война все равно бы состоялась, не подлежит сомнению, но состоялась бы она через несколько месяцев, а не так внезапно. Эх, пеклов мизинец. Теперь-то Нед понимал, что Петир ведет какую-то хитрую интригу, а не спас его из дружеских чувств. Не друг он ему. Сначала предал, затем спас, а теперь склоняет его знаменосцев на предательство. Хорошо, что Руси не дурак. Нед уважал его за выбор, но душу заточил червячок сомнения. А почему мизинец обратился именно к Руси? Рикарду подобных предложений не поступало. Станнис блокирует королевскую гавань с моря, поэтому провиант в город не поступает, а там ведь 1 000 000 жителей. Они уже голодают, а прошло всего 4 недели с момента начала осады. Город оказался совершенно не готов к осаде, так как достаточного количества провианта нет, его не успели заготовить. А ведь время для этого было. Нед осадил королевскую гавань далеко не в начале кампании. Что это? Наплевательское отношение к обороне или наплевательское отношение к своим людям? Что движет Тейвином? Его внуки погибли, Джейми в подземельях Винтерфилла, Тирион убит, осталась одна Серсия, которая вообще не имеет шансов править единолично. Он проиграл, но все еще на что-то надеется. Пожалел бы людей. Нед сидел на коне и глядел на стены королевской гавани. В осадный лагерь регулярно сбегали жители города, оголодавшие, обессиленные, часть из них расстреливали со стен, но остальные выживали. Нед велел отправлять их в освояси, так как запасенный провиант не бесконечен. Ночь. Караулы усиливаются, а отдыхающих воинов охраняют люди из специального подразделения, которое Нед сформировал из самых крепких воинов. Они сторожат палатки, провиант, лошадей и склады со снаряжением. Были уже эпизоды с диверсиями. Больше не повторятся. Война жестока, Нед это усвоил уже давно. Хочешь победить, прими эту жестокость. Пусть некоторые вещи могут идти против твоих принципов, но если они действительно необходимы, делай их. Диверсантов повесили на коротких виселицах. Они стояли на носках сколько могли, а когда силы кончились, мучительно задохнулись, становясь из последних сил на цыпочки. Это действовали рассеянные по окрестностям остатки сил Ланнистеров, но после показательной казни, попытки диверсии прекратились. Иногда на войне просто необходима жестокость. Нед прилег в своем шатре, решив почитать какую-нибудь книгу. «Милорд, милорд, на море появились вражеские корабли», — вбежал Родрик Форестер, которого Нед приблизил к себе как отличного воина и талантливого тактика. «Войска в полную боевую готовность», — вскочил с походной кровати Нед. «Известно, кто это?» «Никак нет, милорд», — ответил Родрик.